Евангелие от Иоанна, из главы 5. Был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду. И кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему: «Так, Господи. Но не имея человека, который бы опустил меня в купальню, когда возмутится вода, когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел, и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Посему иудеи говорили исцеленному: «Сегодня суббота, не должно тебе брать постели». Он отвечал им: «Кто меня исцелил, тот мне сказал: возьми постель твою и ходи». Его спросили: «Кто тот человек, который сказал тебе: возьми постель твою и ходи?» Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. В сегодняшнем евангельском чтении повествуется об исцелении Господом расслабленного близ купельни Вифезда в Иерусалиме. Название Вифезда означало «дом милости», «дом милосердия». Близ купальни, как мы узнаем из Евангелия, лежало множество больных, ожидавших исцеления, которое они надеялись получить, потому что ангел Господень по временам сходил и возмущал воду, после чего она приобретала целебную силу. Блаженный Феофилакт Болгарский поясняет, что чудесные исцеления в купальне были предустроены божественным промыслом, чтобы издалека вести иудеев к вере во Христа и к принятию таинства крещения, которое Спаситель должен был установить. Ангел возмущал воду и сообщал ей целительную силу. Не от естества воды зависело исцеление, потому что в этом случае она бы исцеляла всегда. Исцеление зависело от действия ангела. «Так и у нас, — говорит блаженный Феофилакт, — вода крещения есть простая вода, но через божественное нисхождение, получив благодать Духа, она уничтожает болезни души». Среди других больных лежал человек, который был тяжело болен. Уже 38 лет он был расслаблен, говорит Писание, то есть не мог двигаться. Господь спрашивает его: «Хочешь ли быть здоров?» Спрашивает не для того, чтобы узнать. Ясно, что больной хочет быть здоровым. Спрашивает для того, чтобы показать нам терпение этого человека, поясняет толкователь. Больной отвечает весьма кротко и робко. Терпение его и надежда его на помощь от Господа не поколеблены 38-летним страданием. Он верил, надеялся, не бежал, добавим, за помощью к целителям, заклинателям воды и прочим гипнотизерам и служителям темных сил. Он просил помощи у Бога и получил просимое. «Было же это в день субботний», — говорит евангелист. Господь исцеляет расслабленного в субботу, чтобы восстановить вместо буквы закона дух его, чтобы научить людей почитание субботы выражать не телесным бездействием, а воздержанием от зла. Закон, будучи законом всегда творящего добро Бога, не может воспрещать творить добро в субботу. Иудеи говорили исцеленному: «Сегодня суббота, не должно тебе брать постели». Иудеям здесь Писание именует книжников и фарисеев, законников, влияние и власть которых утверждались именно на постоянном наблюдении за мелочной обрядностью, установленной ими же. Но исцеленный вместе с телесным здоровьем приобрел здравый смысл и твердость противостоять их давлению. Он говорит, что имеющий власть и силу исцелить его, имел власть и повелеть ему взять постель и ходить, и что ему, исцеленному, не подобало слушаться исцелившего. Они не спрашивают его, кто тебя исцелил. Они спрашивают, кто сказал тебе, возьми постель. То есть намеренно закрывают глаза на творимые Господом чудеса, подыскивая лишь повод к обвинению в нарушении закона. Иисус, исцелив расслабленного, вначале скрывается от него, уклоняясь от выражения благодарности в присутствии народа, а отчасти для того, говорит блаженный Феофилакт, чтобы не воспламенилась еще более ярость иудеев, ибо один вид ненавидимого придает ненавидящим немалую искру ненависти. Но позднее, вновь встретив исцеленного в храме, Спаситель говорит ему: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». Видим отсюда, что 38-летняя болезнь этого человека была наказанием за грех. Грех, нарушение воли Божией, отторгая человека от Бога, источника жизни, повреждает все человеческое естество. И расстройство это влечет за собой болезни и страдания. Поэтому в постигающих нас болезнях будем искать прежде всего врачества, лечения духовного. То есть очистим душу от грехов. И тогда с прощением грехов, причины болезней, даровано нам будет по воле Божией выздоровление. «Неужели все болезни от грехов?» – вопрошает блаженный Феофилакт. И отвечает: «Не все, но большая часть. Одни из них бывают за грехи, как с этим расслабленным. Другие бывают для прославления и обнаружения, как случилось с Иовом, чтобы открылся его добродетель». Вы слушали чтение Святого Евангелия и объяснение его.